Глава 41. Саша от частного к общему. 5 лет назад. Саша Саватеев очень любил папу, маму и бабушку. Но про папу мальчик всегда знал, что он занятой человек и очень много времени проводит на работе. Когда мама ругала Сашу за какие-то поступки и пыталась призвать сына к порядку, она обычно говорила: «Скажу отцу, он тебя образумит». В ответ Саша только улыбался. Отец был добрейшим человеком и вел с сыном исключительно демократические беседы о смысле жизни. Платон Саватеев-старший приехал в город из деревни, где была большая семья, ценившая каждый заработанный кусок хлеба. Поэтому в своей жизни он всего добивался собственным трудом и очень хотел, чтобы это понимал и Саша. «Только работа. И еще раз работа до кровавых мозолей поможет состояться в жизни». Обычно такую установку он давал сыну, и Саша запоминал отцовские слова. Он тоже трудился, в учебе был ударником, пел в хоре. Еще мальчик любил бывать на маминой работе в радиокомитете, где она много лет трудилась звукорежиссером. Мамины руки колдовали над пультом, пальцы словно порхали над кнопками, клавишами, стойками и розетками. Менялся уровень громкости, отстраивал звук, записывались выступления разных людей. Саша, конечно, знал, что с физической точки зрения звук представляет собой колебания воздуха, но осмыслить это у него не получалось, потому что мир звуков был для него волшебством, а волшебство нельзя объяснить с научной точки зрения. Вселенная звука всегда удивляла Сашу. Это было пространство фантазий и ассоциаций. Звуки не существовали сами по себе, а складывались в ритмы, которые и создавали движение. Еще Саша слышал, как мир вокруг шуршит, шипит, лает, шумит, поет звуками. Мама утверждала, что с помощью звуков можно пробудить в человеке стремление к творчеству или разрушению. Саша стал коллекционировать и записывать необычные звуки. Например, шум стиральной машины, которая давала такой свист при отжиме, как будто ракета стартовала с космодрома. А потом появились компьютерные программы, которые позволяли записывать звук из различных источников, и это был новый виток волшебства. В старших классах школы на классные часы стали приглашать родителей, чтобы они рассказали о своей профессии. Саша очень хотел, чтобы в школу пришла мама, но она попросила его пригласить отца. «Мам, ну что можно рассказать о профессии экономиста? Как сводить сальдо с бульдой? Голые, сухие цифры. Да кому они из ребят будут интересны? У нас в классе никто не хочет стать бухгалтером. Их на рынке труда переизбыток, а в «Газпром» не каждый устроится». «Сашка, Сашка, твой отец романтик в душе, поэтому не волнуйся и не переживай. Все будет в лучшем виде». Отец на удивление согласился сразу, а у Саши была тайная надежда, что он откажется, и ситуация сама собой разрешится. Саша так волновался на классном часе, что у него даже вспотели ладони. Но папу ребята слушали так, как не слушали никого другого, внимательно и с интересом. Как оказалось, само слово «экономика» было придумано в Древней Греции и означало «домоводство», потому что анализировалось ведение домашнего хозяйства, а первым экономистом был Аристотель, который открыл теорию обмена товаров, их стоимости и полезности. «Экономист, — говорил папа, — это центральная фигура в производственном процессе любого предприятия, потому что именно он делает анализ по оценке ее успешности и возможностей». Папе аплодировали, и Саша им гордился. Ребята дружески хлопали его по плечу. «Ну, батя у тебя молодец, умный такой». «Ну как? — спросила вечером мама. — Звукорежиссер отдыхает. Спасибо, мама». Я же тебе говорила, что наш папа молодец. Он любит свою работу и интересно про нее рассказывает. Однажды мальчик случайно услышал разговор родителей. «Промсвязь будут приватизировать», — тихо говорил отец. «Как могут приватизировать государственное предприятие? Слишком много вышестоящих товарищей хотят оттяпать у государства лакомый кусочек, в том числе и губернатор, я уже не говорю про нашего мэра. Так здесь, наверное, сам Шинков инициатор. По крайней мере, со мной разговаривал он. Что ты ему сказал? Правду и только правду». «Платон, какую правду? Сказал, что этого делать никак нельзя, и я хочу этому разворовыванию помешать. Я написал в Генеральную прокуратуру». «Ты как наивный ребенок. Кому нужна твоя правда? Ты о нас подумал?» «Подумал. Если со мной что-то случится, ты береги сына». «Платон, с тобой не может ничего случиться, не может», — заплакала мама. Через неделю отец не вернулся с работы, просто исчез. Саша вместе с мамой ходил в отделение милиции, чтобы подать заявление. Хмурый милиционер заявление брать отказывался. «Гражданочка, пройдет трое суток, и если ваш муж не объявится, то тогда вот мы и примем заявление. Может, он загулял где-то». Заявление действительно взяли через 3 дня, но папа так и не объявился. Бабушка, не выдержав исчезновения сына, скончалась через месяц. Мама таяла на глазах и все время стояла у окна, как будто могла внезапно увидеть отца, но вслух плакала и повторяла совсем другое. «Его нет в живых. Я знаю, я чувствую, его нет в живых». Однажды она пришла с работы, усталая и поникшая. «Саша, нас не оставят с тобой в покое». «Мама, что случилось? Ко мне приходили люди и требовали бумаги отца». «Какие люди? Какие бумаги?» «Неважно, сынок, бумаг у нас никаких нет, это я точно знаю, но они могут прийти и к нам домой, просто знай. Фамилия человека, который устроил гонение на отца, Шинков». На работе у мамы случился сердечный приступ, она попала в больницу и больше не оправилась. Саша похоронил маму рядом с бабушкой и через неделю ушел в армию. За месяц до этого он взял фамилию матери – Никонов. Так было легче искать тех, кто причастен к исчезновению отца. Он попал в горячую точку. Служба была практически непрекращающейся войной, в которой нет места дипломатии, и он, домашний мальчик, читавший про войну в книгах, научился воевать. Александр истреблял нечисть по-настоящему и не чувствовал себя ущербным или виноватым, как другие ребята. Он ощущал себя победителем, мстителем, человеком, который несет справедливость. После службы он вернулся в родной город. Город почти не изменился за это время, только Саша стал совсем другим человеком. Его прежнее милое юношеское лицо словно куда-то исчезло и растворилось. Черты лица заострились, и некрасивый шрам на щеке, памятное увечье, словно разделил, резал его жизнь пополам до и после. В городе как будто про него забыли, как забыли про всю историю семьи Саватеевых. И он смог устроиться в охранную фирму, а потом совершенно случайно судьба дала ему шанс, и он попал в службу охраны к тому человеку, чье имя хорошо запомнил, Дмитрию Евгеньевичу Шинкову. Саша не поверил, что судьба зажгла ему зеленый свет. Оказалось, что в охране не последним человеком работал его бывший старшина Рябов, который не только обрадовался Сашке, но и сделал все, чтобы его послужная проверка была формальной. Горячая точка сослужила ему хорошую службу. Он подбирался к своему врагу медленно, кружил рядом, словно осторожный зверь, присматривался, принюхивался и подходил все ближе и ближе, но время тянулось очень медленно, а результата пока не было. Саша Никонов знал наизусть расписание мэра, почти всегда местонахождение, изучил его жесткий и волевой характер, знал его партнеров по власти и бизнесу. Полученная информация складывалась в нужном месте и ждала своего часа. Саватеев Никонов не ожидал и слегка ошалел, когда на него буквально накинулась любовница Шинкова Рита. Такие девочки, наглые, самоуверенные, не то что ему не нравились, он старался держаться от них подальше. Но здесь решил, что эта связь может стать тем недостающим кусочком, который поможет собрать всю картину воедино. А вот Ингу он полюбил сразу и навсегда. Сначала он ругал и корил себя за это чувство, но сердцу приказать было невозможно, а потом... Саша для себя решил, что Шинков отдельно, а Инга отдельно. И он ее никогда не использует в своих целях. Сначала они просто дружили, и он слушал ее рассказы о муже-изменнике, искренне сочувствовал, а потом по ее просьбе выполнял мелкие поручения, докладывал, где и когда Шинков встречается с Ритой, как ведет себя эта девица с ее мужем. А потом между ним и Ингой произошло то, что должно было произойти. Саша понимал, что ее поступок – это жест отчаяния, протеста, и никаких иллюзий и надежд по этому поводу не питал. Завоевать ее любовь было невозможно. Он даже не был ее бойфрендом, а просто милым мальчиком, которому разрешили какое-то время постоять рядом с роскошной женщиной. И только от этого у него захватывало дух. Саша воспринимал ее не как женщину из реальной жизни со всеми изъянами и недостатками, а как подарок судьбы, яркое солнце, осветившее заброшенную поляну. Он все время переживал за нее. Инга была как взведенный курок, нервно собранная с израненной душой. «Если бы ты знал, как мне тяжело было на этом светском приеме. Я как автомат делаю заученные движения», — печально говорила она и гладила его шрам на щеке. «Ты самая лучшая, и ты это знаешь». Она улыбалась в ответ, и маленькие солнечные зайчики вспыхивали в ее глазах. «Спасибо тебе за поддержку, милый мальчик. Ты вспоминай меня иногда». «Инга, ну о чем ты говоришь? Я буду с тобой рядом столько, сколько ты захочешь». «Нет, правда, скажи, что ты будешь меня вспоминать», — говорила она. «Я тебя никогда не забуду», — пропел он, и она нежно погладила его по голове. Последний раз он подвез ее до дома, и она привычно улыбнулась ему. «Спасибо, прощай». «До завтра, Инга, до завтра». Теперь Инги больше нет, и больше никто и никогда не назовет его милым мальчиком. Шинков отобрал у него все – отца, семью, любимую женщину. Но как раз пришло то время, чтобы рассчитаться с ним за все, что он потерял.